Глава 4. Баш на баш. Горячая вода в эмалированной ванной тихонько журчала, стекая по моей руке. Я лежала в воде, отмокала после странного приключения, случившегося со мной каких-то полчаса назад. Пожалею ли я, что села в карету, как оказалось, герцога? Это вряд ли. По крайней мере, сейчас меня все устраивало, а суровая московская жизнь в Бутово приучила радоваться каждому дню. Или почти каждому, если не считать периоды депрессии и стрессы от перегруза. В целом, я редко хандрила, но когда со мной это случалось, тушите свет. Жизнь разваливалась на кусочки, привычный уклад ломался во мгновение ока. Скоропалительное замужество, 3 месяца прекрасных отношений, а за ними скоропостижный развод. Все это осталось позади. Опыт получен, ящик Пандоры закрыт, официант, унесите подальше и не показывайте мне на глаза. Как-то так. Я блуждала взглядом по викторианскому интерьеру, глубокому молочно-синему цвету стен и восхищалась качеством отделки комнаты. Вот бы наши маляры умели так замечательно красить стены. Сколько раз я цапалась со строителями со стороны заказчика, по пальцам не перечесть. Тыкала им в нос палитры, топала ножкой, наконец, когда меня доставало разговаривать с человеком со стеклянным, непонимающим взглядом. Им в тон не попал, подумаешь, а мне фасады перекрашивать за 100 000 рублей. Это если материал подходит, а если пленка? Делать новые? Про остекление вообще молчу. «Ох, забудь об этом!» – прошептала я со стоном. «Просто забудь и не думай». Ага, было бы так просто, но, как ни странно, интерьер герцогской ванной комнаты быстро возбудил во мне жгучий интерес, поэтому я легко переключилась на новые мысли. Первым делом меня привлекла белоснежная консоль, высокая, но миниатюрная. Резные ножки идеальной формы, одна к одной. Хочу себе такую. С этими мыслями я вылезла из ванной, которая уже успела остыть, и потянулась за черным махровым халатом, висящим на металлической вешалке. Симметричные треноги. В большой пустой комнате раздался тихий скрежет. «Мисс!» послышалось из-за двери вкрадчивая. «Герцог вас ждет!» Я невольно поморщилась. «Надевать прежнюю одежду? Лучше убейте, не хочу!» А другого прикида я, увы, не наблюдала. Хоть бы нижнее белье себе выдумала, а? Раз уж сон такой реалистичный, почему бы и нет? Но вместо белья подходящих размеров я обнаружила на полу большие черные махровые тапочки. Пришлось довольствоваться малым. Запахнулась поплотнее по самую шею, обулась и отправилась на встречу с хозяином прекрасного вкуса. В интерьере точно. Прошла к двери, шаркая великоватой обувью по кафелю. «Иду!» — отозвалась я и открыла дверь, чтобы затем уже кивнуть стоящему по ту сторону проема слуге. Его блестящие светлые волосы были зачесаны назад и скреплены гелем. Сам высокий, худой, смазливый, хоть и в возрасте. Голливудский актер не иначе. «Герцог ждет». Лакей сделал приглашающий жест рукой. Невольно хмыкнула, заметив белоснежные перчатки. «Почему тут моя фантазия постаралась на славу, а с одеждой обойдешься? И вообще, недолго ли я сплю?» Эти и многие другие вопросы мучили меня, пока я следовала за этаким киноактером в безупречной ливрее, будучи сама в одном махровом халате. И пускай тот свисал до самых щиколоток, а рукава пришлось несколько раз подвернуть, отсутствие прикрытого тыла, так скажем, очень сильно нервировало. А еще припомнились слова про работодателя. Может быть, я погорячилась, соглашаясь пройти вместе с неким властолюбцем в карету. Вот сейчас и узнаем. Короче, мой план действий на случай нового ЧП. Если меня приведут в спальню, разворачиваюсь и ухожу. Если в кабинет, библиотеку, в принципе, можно и поговорить, но... Привели меня в гостиную с 3 кожными диванами. На одном из них сидел он, герцог, в безупречном смокинге. И не беда, что время уже давно за полночь, я думаю. На другом сидел еще один мужчина, взрослый, седовласый, слегка сгорбленный. Не успела я как следует испугаться, заметила еще одного участника нового спектакля. Женщина в светло-коралловом пышном платье из блестящего атласа. Выдохнула. Во всяком случае, третья участница разговора была одета строго и элегантно. Высокая прическа, дорогое колье, прямой профиль, упрямый взгляд и ни намека на вульгарность. Значит, все-таки поговорить. Правда, едва я вошла, собеседник герцога резко умолк. Наступила гнетущая тишина. «Я не нашла, во что переодеться, кроме этого», — зачем-то оправдалась я. «Ах, да, это упущение моих слуг», — женщина слегка смутилась. «Наверное, мне следует подобрать вам новое платье, «Не нужно, мы поговорим так», — герцог махнул рукой, мол, «входи и располагайся». Надменная мадама фыркнула и тотчас подскочила на месте. «Простите, но я не намерена говорить с ней, пока она не одета». Аристократка смерила меня осуждающим взглядом. «Мое мнение, это подходит для нашего дела. Все, идем. Тассий, пускай мистер Праудмор сам введет». Она ненадолго прервалась. «Ее в курс дела». «Нет-нет-нет», воспротивилась я. «Никакого разговора наедине с ним». Я упрямо скрестила руки на груди, из-за чего халат немного распахнулся. Совсем чуть-чуть, до начала ложбинки груди. Не так, до ложбинки груди внушительных размеров. Не мудрено, глаза у Тассия заметно заблестели. Ой, не хотела я этого, честно. Но что-то мне подсказывало, даже если начну оправдываться, мне не поверят. Поэтому не утруждала себя, подумаешь. Я и кофты, сеточки поверх лифчика носила, было дело по молодости. Вот мой вам совет, милочка. Леди в красивом платье побагровела, заметив возбуждение мужа. Держите свои чары подальше от моего Тассика, иначе вылетите из Мэнвуда, как пробка из бутылки Шанте Савинуа. Гнусавый прононс, которым она назвала некий неизвестный лично мне напиток, немного позабавил. К сожалению, моя улыбка была превратно понята. «Как видите, герцог, она издевается! Издевается надо мной! Над женой градоначальника самого Мэнвуда!» «Не мне вам рассказывать о том, из какого положения я спас леди». «Леди?» — жена Тассика оскорбилась. «Простите, но это называть леди?» «Простите». Мистер Праудмор широко улыбнулся, парируя. «Но Мэнвуд — задворки, город-колонии Оствудской торговой империи, и вы должны всегда это помнить, дорогая», — взял слово смущенный градоначальник. К этому моменту он, наконец, отлепил взгляд от моего банного халата, который изучал с завидной скрупулезностью, присущей скульптору. Он будто пытался угадать точные размеры в трех заветных местах — талия, грудь, бедра. «Я предлагаю оставить их наедине», — принял решение этот гений. «Эйнштейн, блин!» «Жаль только, он явно пропустил мои слова». «А я о чем?» — вторила ему жена. Она протянула руку и помогла встать джентльмену, который был явно старше ее лет на 10, а то и все 20. «Хо-хо, так это не только ревность, но и боязнь потерять доминирующие позиции». «Знаем, знаем, как же, на своей работе многих перевидала из обеспеченной прослойки населения, так как услуги нашей фирмы «Интердизайн» могли себе позволить далеко не все обладатели квартир в пределах МКАД. И вот же подстава, пока я ухмылялась собственным мыслям, припоминая забавные случаи встречи с этакими папиками, которые решили обставить квартиру не абы как, а в качестве бесконечных генераторов идей спихивали мне своих молоденьких жен. Мы с герцогом остались наедине. «Так на чем мы остановились?» — спросил у меня мистер Праудмор. «На том, что мне нужна одежда, и вам ко мне подходить не советую». Я очертила пальцем линию между мной и диваном, на который я сейчас бессовестно облокачивалась. Опустила взгляд вниз и поняла, что халат еще чуть-чуть ниже распахнулся. Не криминально, но разговору явно помешает. «И будьте добры, не опускайте взгляд ниже моих ключиц!» Еще пока миролюбиво попросила я. Праудмор, какой там им я не знала, лучезарно улыбнулся и вальяжно закинул ногу на ногу, прежде чем ответить. «В таком случае я бы предложил тебе покрепче запахнуться, иначе мне сложно представить такого мужчину, который бы в здравом уме лишил бы себя подобного удовольствия. Поглазеть на прекрасную женщину». «Уел, хвалю». Продлевать шутку не стала. Последовала его совету и посильнее запахнулась, потому что у меня точно не входило в планы и дальше его соблазнять. «Ну так?» — я вперила в герцога вопросительный взгляд. «Ах, да!» — вопреки моему требованию, мужчина все-таки встал с дивана и направился в другую сторону от меня к небольшому столику с чайником и чашками, стоящими у стены. «Кофе или что-то покрепче?» «Кофе сойдет», — ответила я. А вообще удивительно, во сне пить кофе — это что-то новенькое. Обычно кофе пьют, чтобы не спать. Над лексиконом, конечно, нужно поработать, иначе мне сложно будет представить тебя высшему обществу Мэнвуда, но... Он многозначительно посмотрел на мою грудь. Думаю, никто не будет слушать твою скудную речь, едва взгляд утонет в этих шикарных округлостях. Так, я не выдержала. Полегче. Разогнался. Я еще не согласилась, а меня уже на что-то подписывают. Да, лексикон у меня действительно обыденный для подобного места. Ну, извините, престижных вузов не кончала. Хихикнула в очередной раз из-за глупости, пролетевшей в голове. И вот как он умеет так подкрадываться. Секунда, и герцог уже стоит рядом и держит высокую узкую чашечку, наполненную ароматным кофейным напитком. «Прекрасно пахнет, не так ли?» — воркующе спросил он. А я ненадолго растерялась, так как кроме бодрящего аромата кофе учуяла легкий шлейф его одеколона. Сандал придавал горчинки, бергамот и цитрусы интриговали сверх меры, а свежая лаванда заканчивала безупречную симфонию запахов. «На мой взгляд, подобными духами пользуются женщины», — озвучила собственные мысли. Герцог нахмурился, но не перестал протягивать мне кружечку с напитком. «Ах да, спасибо!» — поблагодарила я. «Ты всегда столь бесцеремонна и говоришь, что думаешь. Или только мне везет?» «Как знать!» Я решила сохранить за собой небольшую интригу. «Может быть, да, а может и нет?» «Нет, меня действительно интересует ответ на этот вопрос, иначе...» «Ты мне не подходишь. Разболтаешь все первому встречному, и делу конец». «Как хорошо, что я не спешила пить кофе, иначе точно бы поперхнулась». «Так, подождите». Отошла назад на несколько шагов, чтобы перестать отвлекаться на его одеколон. Очень уж он мне понравился. Вообще-то я согласия не давала на участие в каких-то там подковерных интригах. Непроизвольно повела плечами, заметив яркие перемены в его внешности. Нет, не так. Изменился лишь взгляд. И улыбка стерлась с лица, но вдруг стало как-то зябко, и в комнате повеяло холодом. «Мне напомнить тебе о положении, в котором ты оказалась по собственной вине, Сюзанна». «Что? Сюзанна? Я? Нет, я Анна Петровна Лугунева. Хотя, ладно уж, пусть будет так. Все равно скоро проснусь. А там, кому расскажу, не поверят, что во сне видела целый роман. Или его кусочек. Что ж, напомни». Я приняла вызов. Герцог улыбнулся, но в этот раз саркастично. Мурашки забегали по коже от неприятного ощущения. Он меня пугал. Немного. Наверное, все дело в эмоциональном контрасте и эффекте неожиданности. Так вот, Праудмор отвернулся и стал шагами мерить не комнату, а длину дивана напротив. Ходил вдоль его спинки. Я, пользуясь этим фактом, прошла и присела на другой диван, приготовилась внимательно слушать, предварительно поправив полы халата, чтобы без всяких там намеков. «Ты, моя дорогая Сюзанна, по уши в долгах!» «Банально!» — водрузила подбородок на ладонь, и состряпала унылую мину. «И это все?» Герцог остановился и возмущенно воззрился на меня. «Как тебе этого мало?» «Ну, скажу честно, убедительности не хватает», — поморщилась, вспоминая красивые словечки. «Как там по Станиславскому?» «А, не верю, не верю!» Последнюю фразу произнесла по слогам, а заодно, как и полагается, сделала жест рукой. Наверное, зря. Герцог явно обиделся, потому что выдал целую тираду. «Тогда слушай. Те два джентльмена, которых мы захватили с собой, рассказали мне много интересного о тебе, дорогуша». «Ух, ну, наконец-то!» Я сцепила руки в замок и воззрилась на герцога с неподдельным вниманием. Глазами похлопала, а он возгордился, грудь колесом, будто индюк. Продолжает. «Тебя преследуют ухажеры, которых ты обвела вокруг пальца. В долги залезла, кредиторов не счесть. Та парочка сообщила, будто им разрешено тебя покалечить, чтобы получить от тебя подпись на новой расписке». «А кто их подослал, известно?» Праздно поинтересовалась я. «Вообще неинтересно», — рассказывает. Эх, собеседник не стал томить меня театральными паузами, прямо ответил. «Лабу каванни». Зря, конечно, экспрессии ему явно не хватает. Хоть немного интриги бы не помешало. «Это та, чей подчиняющий браслетик ты уничтожил?» «Видимо, так». «Ну и?» Я предприняла еще одну попытку натолкнуть на мысль. «Расписку я не подписала, а прошлый долг ты выкупил, за что тебе огромная благодарность. Всегда знала, что из тебя получится отличный меценат». «Кто?» Мужчина сильно удивился. «Это какое-то обзывательство?» «Нет, наоборот», — покивала для убедительности. Как назло, ситуация медленно переставала доставлять положительных эмоций, а тут еще и новые подробности подоспели. «Также мне стало известно, что Вабу приказала вышвырнуть на улицу все твои пожитки, так что тебя выселили из каморки на третьем мансардном этаже, где ты ютилась вместе с еще одной, скажем так, коллегой». Сделала вид, будто расстроилась на несколько секунд. Дольше не могла держать грустную мину на лице. «А теперь ты, конечно же, как в лучших традициях жанра, предложишь мне безвозмездную помощь и покровительство ради защиты от всех этих плохих людей, которые желают добраться до бедной Сюзанны, то бишь меня». Почему-то я была уверена, что он скажет тривиальное «да», не думая, но услышала огорчительное «нет». А вот это уже интересно. Я не сдержала эмоций. Энтузиазм возрос. Я подалась вперед, желая узнать продолжение. «Нет, я не какой-то там меценат. И нет, я не предлагаю безвозмездную помощь, но я готов расстаться с кругленькой суммой». «Так-так, и правда, в сложившихся обстоятельствах выгоднее предложение не найти, если, конечно, он не потребует взамен какие-нибудь глупости из разряда «стань моей женой, невестой, любовницей» и «кто там еще может быть в этой очереди?» «Содержанка», — подсказал герцог, будто мысли мои прочтя. Этого в супе и не хватало. А вообще, я невменяемо на него уставилась, не совсем понимая, в чем же различие между любовницей и содержанкой, например. «Но только для виду», — порадовал возможный работодатель. «Мне нужна услуга, и прежде чем я расскажу подробности, я требую дать мне обещание полной конфиденциальности, чтобы ни одна живая душа больше не узнала этих подробностей». Прежде чем ответить, я отхлебнула кофе. Много и громко. Герцог сделал над собой усилие не кривиться. Я тоже, потому что мне подсунули гадость редкостную. «И это вы называете кофе?» — фыркнула я. Но Праудмор внимания не обратил, упорствовал. «Твой ответ?» «Дайте подумать», — смерила собеседника притворно напряженным взглядом. Пожевала губы, посмотрела на потолок. «Ты никак издеваешься надо мной?» Герцог пришел к правильному ответу. «А то!» — врать не стала. «Вдруг меня сейчас попросят убить кого-то, поэтому и не спешу соглашаться. И вообще, с каких пор мы перешли на «ты»? Я не буду ничего обещать, не имея ни малейшего представления об услуге, иначе, если захочу заявить на тебя в полицию, придется нарушить данное обещание». «Одно не пойму», — Праудмор нахмурился. «Ты умная, красивая, молодая женщина». Налезть не повелась. Слушаю дальше. «Так как получилось, что ты не умеешь читать?» «Видимо, бандиты попались чересчур болтливы. Любезно пересказали человеку напротив наш с ними приятнейший разговор в карете. Допустим, читать я умею, но не тот язык, на котором пишут здесь, в Мэнвуде», — уклончиво ответила я. «Врешь?» — Праудмор хмыкнул и продолжил свою мысль. «Впрочем, неважно. Проблем у тебя много. Платье порвано, денег нет, одни долги, вещи твои выкинули на улицу, а значит, их уже растащили местные попрошайки или иной преступный сброд. Если ты откажешься от моего излишне щедрого предложения, участь твоя незавидна, так что я подожду, когда ты перестанешь прикидываться и воспримешь мои слова всерьез». Раскусил. Молодец. Отчего-то захотелось ущипнуть себя за щеку, чтобы убедиться, будто это не сон. «Ну правда, сколько можно?» «Ладно», — выдохнула я, — «считаю, у тебя есть мое обещание. Я никому ничего не расскажу о нашем разговоре, но сразу предупреждаю, убийство, кража мимо меня». «Подобного не потребуется», — недовольно ответил герцог, — «но я не обещаю, что в результате твоей работы никто не умрет. Вдруг нам в руки попадется преступник, которого я буду вынужден, скажем так, судить». «Ох, давай без этого. Знать не хочу о ваших темных делишках. Расскажи коротко, что конкретно требуется от меня?» «Соблазнять других аристократов и выведывать информацию». «Отлично!» — я хлопнула в ладоши. «Но сразу скажу, в моем понимании соблазнять означает строить глазки, флиртовать, а не затаскивать в постель». «Как пожелаешь». Мужчина многозначительно ухмыльнулся. «Для меня главное — результат, а не то, как ты его будешь добиваться». «Но почему содержанка?» Напрашивалось еще одно уточнение. «Ты сказал «содержанка», а потом добавил «для виду». Почему не любовница?» Увы, герцог меня превратно понял, о чем мне сообщило его провокационное поведение, потому что в следующую секунду он устремился к дивану, точнее, прямо ко мне. «А что, тебе так не терпится немедленно начать свою работу?» Мистер Праудмор сел рядом и по-хозяйски закинул руки на кожаную спинку шикарной, наверняка дорогущей мебели. Вот он склонился в мою сторону, не выдержала и встала с места. «Ну уж нет, и не мечтай. Вот только рука моя попала в плен этого негодяя. Неужели он станет приставать?» «Хм». «Ожог», — удивил меня этот аристократ до мозга костей. Хоть его голос и звучал высокомерно, но, помимо прочего, он проявил искреннее участие. Вот уж не ожидала. Встала ровно, не сопротивляясь. Прохладное прикосновение пальцев возле покрасневшего овала на коже вызвало приятную дрожь. Ненадолго прикрыла глаза, наслаждаясь успокаивающим эффектом от ласкового поглаживания. «Вабу Каванни?» — спросил герцог. «Это она сделала?» «Да. Недолго мне пришлось блаженствовать. Эх, вновь посмотрела в его сторону». «Непростительное расточительство». Непонятно, что он имел в виду. Показалось ли, но взгляд мистера «Большая шишка» смягчился, когда он принялся усердно массировать покраснение пальцами. «Сейчас пройдет. Потерпи немного». «Пф!» Покалывание дискомфорта не вызывало, а ноющая боль – привычное ощущение любого пользователя компьютера, подобного мне. Кроме того, со мной случались мигрень, беспричинная усталость, бессонница, апатия, с которой лично я боролась двойной атакой милоты. Котятки. Взяла себе двух беспородных красавчиков и не пожалела. Ласковые, нежные мои пушистики урчат, и благодарят каждый раз после еды, мордочками трутся. Ох, их же надо покормить. Так, необходимо срочно просыпаться. Срочно! Все, отвлек меня герцог, а, заметив мое тревожное состояние, сильно удивился. Неужели было больно? Что? Я невменяемо посмотрела вначале на него, затем на руку. Ай, не в этом дело, отмахнулась я. Пусти, мне пора. Но куда? Вопреки просьбе, Праудмор не отпускал, держал крепко. На ночь глядя. Там котята, их нужно покормить. Мне уже пора вернуться к себе. Недовольно потянула руку, чтобы вырваться. Не получилось. Герцог резко встал и схватил меня за талию, притиснул к себе, а губами прикоснулся ко лбу. Моему лбу. В следующую секунду послышался задумчивый бубнеж. Температуры нет, но ты, похоже, ударилась головой во время происшествия. Бредишь. Идем, провожу тебя до спальни, а сам отправлю весточку в город и вызову доктора. Что? Да нет же, я в порядке! Воспротивилась его заботе. «Пусти, не нужно доктора, мне просто пора уже вернуться туда, откуда я пришла!» Попыталась его оттолкнуть. Увы, безрезультатно. «Хорошо, как скажешь». Надменная улыбка исказила губы аристократа. Последнее, что я увидела, прежде чем веки медленно опустились из-за приятной сонливости, утягивающей мое сознание в непроницаемую глубокую темноту. Судорожный вдох, и я проснулась, резко открыв глаза. Что-то не так. Ощущение упущенного смысла прочно засело в памяти и заставило поморщиться, как от зубной боли. Резкость зрению приходила постепенно, поэтому я не сразу заметила антураж, в котором очнулась столь неожиданным образом. Спальня. Не так. Шикарная спальня, обставленная в средневековом стиле с примесью индийского колорита. Узоры вышивки на шторах, золотые шнурки с кисточками, вычурные ламбрекены, резная мебель и, конечно, балдахин из бледно-розового шифона над кроватью гигантских размеров. Очнулась. Кресло, стоящее в углу комнаты, скрипнуло, и я заметила сидящего в нем сухощавого старичка с козлиной бородкой. Как самочувствие? Я пока плохо соображала после столь стремительного пробуждения. «Голова болит? Что-то беспокоит?» — сыпал вопросами непонятный субъект в сером шелковом одеянии, больше похожем на тунику и просторные штаны. «Тошнота, рассеянность взгляда. Можешь сфокусироваться на одной точке. Попробуй». Он подался немного вперед, а я сощурилась, примиряясь зрением к его жемчужной пуговице. «Или это бижутерия?» «Да, могу», — ответила честно. «Так, подождите, кажется, я должна была очнуться в другом месте». «Но слава богам!» — выдохнул старичок. Облегчение, звучащее в голосе, казалось искренним. «Иначе не знаю, что и предположить, ведь внешний осмотр не выявил никаких недугов, кроме ушибов и ссадин». «Так вы доктор?» «Да, я штатный лекарь мэтра Тассия Мэнвудского». «Мэнвуд?» — удивленно повторила я. «Что-то знакомое». И тут память услужливо напомнила мне недавние события, произошедшие со мной до пробуждения. Старичок медленно поднялся из кресла, упираясь руками в колени, выгнул спину с хрустом и зачем-то вновь улыбнулся. «Ну, в таком случае я пойду вздремну». «Хорошо», — ошарашенно согласилась я. Мозг мой медленно переваривал информацию и искал хоть какое-либо годное оправдание происходящему. «Неужели сон во сне?» — подняла руку и ущипнула себя за щеку. «Ай!» — выкрикнула недовольно. «Что?» — лекарь удивленно посмотрел в мою сторону. «Все-таки болит что-то?» «Нет-нет», — поспешила заверить его я. «Я вас не задерживаю. Все у меня отлично». Врать я умела, причем безо всякого зазрения совести. Это если ложь во благо. Нет, поначалу муки совести снедали меня и доводили до неприятного состояния легкой паники, но со временем, приобретая так называемую взрослую мудрость, я поняла, что есть ситуации, в которых иначе не обойтись, наверное. Во всяком случае, искренне в это верила. Доктор тем временем доковылял до белоснежной двери, украшенной золотистым орнаментом в центре и по бокам, открыл и негромко позвал кого-то. «Скажи господину, Сирейли, что его гостья проснулась. А это имя мне было незнакомо. Странно, думала, он сейчас позовет того самого, как его. Ай, неважно. Опустила взгляд вниз и с облегчением обнаружила, что была одета в льняную бежевую пижаму, простенькую на вид, плотную и непросвечивающую. «Простите», — остановила я доктора, — «а кто меня одел?» «Служанка, конечно», — поспешил заверить меня старичок, — «и я рад, что память ваша в порядке». Выйдя в коридор, он махнул мне рукой, прежде чем молча закрыть за собой дверь. Я осталась одна в просторной светлой комнате, где сквозь белоснежную кружевную тюль пробивались ранние солнечные лучики. «Красота!» Вздохнула и, кряхтя, встала с кровати. Мышцы мои неприятно ныли, будто по мне прошелся минимум слон, максимум целое стадо носорогов. «Ах, да, карета же перевернулась!» Припомнила я минувшее. Ушибы на коленях дали о себе знать. Уф, не раскисать! Улыбнулась новому дню и поспешила подойти к окну, шлепая босыми ногами по полу. «Ага, ну, здравствуй, Мэнвуд!» С этими словами я выглянула в окно. С вершины холма открывался прекрасный вид на город, расположенный в низине, на берегу моря. Оранжевая черепица на крышах невысоких домиков, выстроенных рядами и улочками, поблескивала под солнечными лучами, рождая интересные блики. Площади одна, вторая и даже третья были видны отсюда, как на ладони. Идущие туда-сюда люди в цветастых нарядах казались такими крохотными, как муравьи. Женщины в длинных платьях наверняка для того и таскали за собой солнцезащитные зонтики, чтобы не изжариться под палящим зноем. А изрезанная кривая линия песчаного пляжа наводила на мысль, а не курорт ли это? Однако стоящие на рейде многопалубные деревянные корабли, галеоны, бриги, корвеллы, не уверена, что правильно определила их виды, наводили на нерадостные мысли. Я не знаю, где очутилась, абсолютно точно. В уме ни одной мысли, способной пролить свет на эту загадку. Но ясно точно, флешмоб «Разыграй Анечку» явно затянулся. Как самочувствие? Я отвлеклась от созерцания города и обернулась. Ах, так его зовут Сирейли Праудмор. Вот я и узнала его полное имя. Герцог из моего вчерашнего сна, точнее нынешней действительности, вопросительно на меня уставился. «Тело ноет, ушибы дают о себе знать», — честно призналась ему. «Я надеюсь, ты не держишь на меня зла, что я тебя столь бесцеремонно усыпил ароматической солью». «О-о-о!» Теперь я начала больше понимать произошедшее. Он подумал, будто я стукнулась головой, а мои сумбурные непонятные речи расценил как результат происшествия. Усыпил, вызвал доктора, позвал служанку, чтобы меня переодели. Картина, в общем, ясна. Осталось узнать про одну маленькую, но весьма существенную деталь. Но как? Ты наблюдала воочию уничтожение браслета. Бесполезная безделушка, научное открытие разных свойств металлов, которые использовали таким вот чудовищным способом. Определенно логика присутствовала в его словах, наверное. Если, конечно, отбросить мысли о том, что я не понимала принцип его действия, однако сам факт, ощутимая боль от его воздействия, был неоспорим. Ладно, допустим, он прав. Какой из этого можно сделать вывод? Вижу, ты неважно себя чувствуешь. Сирейли виновато опустил взгляд. Это отчасти и моя вина. Я отправил на розыски своего человека, который увидел, как тебя втиснули в карету и бросился на перерез улицы, чтобы не потерять. Кучер не ожидал подобного нападения, дернул поводьями. Кони заржали, карета накренилась, ось треснула и... И ее бросило в фонтан. Подсказала я, припоминая минувшие события. Вижу, память твоя в порядке. Праудмор улыбнулся. Это радует. Значит, ты помнишь об обещании... Я пообещала никому не рассказывать подробности нашего разговора, но согласия на подобную подработку не давала. Баш на баш. Герцог бесцеремонно меня перебил. Что? Удивилась я. Я предлагаю взаимный обмен услугами. Ты выполняешь мои поручения, а я оберегаю твою жизнь от кредиторов, поклонников, может быть, убийц. Он сделал многозначительную паузу. Ведь кто знает, кому еще ты перешла дорогу, кроме жадной владелицы доходных домов в Абу-Каванне. А если откажусь, меня вышвырнут на улицу? Задала риторический вопрос. А не получив ответа, вздохнула и обернулась к окну. Приятный и милый город, с виду и не скажешь о его темной стороне, лицезреть которую мне посчастливилось совсем недавно. Впрочем, чувствую, это были лишь цветочки, а ягодки еще впереди. Я согласна, но с условиями, ответила, не оборачиваясь, сфокусировала взгляд на отражении стекла, где угадывались размытые контуры моего собеседника. Герцог не перебивал, слушал внимательно и руки не распускал. Это радовало. «За мою работу я буду получать, как и полагается, жалование, словно наемный работник. В мои обязанности будет входить поиск и получение информации определенными методами, но без интима. Как и наши отношения, должны быть исключительно рабочими, без пересечения личных границ друг друга». А вот здесь смею не согласиться. Сирейли все-таки возразил. Для виду наши отношения должны быть, простите за тривиальность, как у любовников или даже влюбленных, дабы оправдать мое финансовое вложение хоть как-то. Наши отношения должны выглядеть органично. В противном случае тебе будет крайне сложно заслужить доверие собеседников из числа прожженных интриганов, хитрых и заносчивых аристократов. Но тогда ты промахнулся с моим званием. Кто захочет связываться с женщиной герцога, рискуя получить пулю в лоб? О, поверь, моя дорогая, многие. Едва я представлю тебя высшему обществу Мэнвуда, как мою содержанку, не забыв, конечно, о небольшой доле небрежности в наших отношениях, у тебя отбоя не будет от кавалеров. Как минимум, ты станешь для них загадкой, которую они пожелают разгадать. Как максимум. Вот тут я лучше промолчу, чтобы не ранить слух всякими пошлостями. Да, кстати, о пошлостях. Вовремя он мне напомнил об этом. Их я не потерплю. Не хочу, чтобы меня представляли только как ездовую кобылку. Уж если мы и будем разыгрывать содержателя и его содержанку, то изволь обращаться со мной уважительно. Будто тебе интересно не только мое тело, но и личность. Что ж, это условие мне понятно. Он кивнул. Каждый желает сохранить лицо, кем бы он ни был и чем бы ни занимался. Козел, вот реально гад, а! Я передумала. Обернулась и гневно воззрелась на этого надменного упыря. А что я сказал не так? Изумился Праудмор. «Неужели я как-то тебя задел?» Он поморщился, а я, глядя на его реакцию, невольно призадумалась. Не перегнула ли палку? «Ты наверняка сама надумала себе всякого», — герцог пожал плечами. «Вот и нет», — воспротивилась его логике. «Твоя надменность чрезвычайно злит и дает понять, будто для тебя мы все букашки». «А разве не так?» Галантный, обаятельный мужчина показал свое истинное «я». И разве ты находишься в таком положении, чтобы меня упрекать? В моей власти сделать так, чтобы ты замолчала навсегда, но я, как истинный джентльмен, сделаю вид, будто не услышал неподобающие упреки в свой адрес. Вот оно, меня поставили на место. Неприятное ощущение обиды кольнуло внутри, но ни один мускул лица не дрогнул. Что ж, лицемерить я умею. Для начала сделаю вид, будто покорно подчиняюсь его воле, раздобуду информацию, а уж после решу, стоит ли ее передавать в точности или слегка исказить, дабы навести на ложный след, например, водить герцога кругами. «Я согласна», — ответила ему с улыбкой и намеренно перешла на множественное местоимение. «Вы правы, дорогой герцог, я не в том положении, но и от вас требую хотя бы талику положенного уважения». Герцог намеку внял. Что ж, тогда позвольте мне удалиться, дабы записать все условия в нашем контракте. Смею вам напомнить, что я не умею читать. Тогда вам ничего не остается, кроме как поверить мне на слово, не так ли? Ну уж нет, упрямствовала я. Вам придется что-то сделать с этим, например, для начала научить меня читать. А контракт мы всегда успеем подписать, когда я смогу понять написанное. Настоящий аристократ воззрился на меня с неподдельным восхищением. Надменная улыбка стерлась с его лица, заменяя этакой искренней заинтересованностью. Наверное, не уловила причину подобной перемены, но смотрела на него твердо, не отступала. Выдержав паузу, Сирейли усмехнулся. «Похоже, я сделал правильный выбор». Сказав такое, он поклонился и стремительно покинул комнату. А я попыталась догадаться, что же он имел в виду. Выбор в пользу моей кандидатуры для некоего разведывательного дела или же нечто иное. Какой-нибудь скрытый смысл, который я не видела. Понимать клиента с полуслова, чувствовать настроение, читать между строк было моей работой, но сейчас я не могла его прочитать и оттого слегка нервничала. Правда, выбор невелик. Осталось полагаться на интуицию. Ну и ладно.